за тебя молитвы, я за тобой шаг за шагом. Только птицы закричали где-то вдалеке. И для тебя я та, которая не тихо пришла, а ворвалась в жизнь твою ветром, грозою, вьюгою. Ты гори, гори, мое сердце ясно. Ты гори, гори, я знаю, это опасно. Ты гори, да зари, словно так не горела никогда. Для меня.